Формуляр и в самом деле выглядел притаинственно. Ну, 26 лет, православного вероисповедания, потомственный дворянин, уроженец Москвы, это ладно. По окончании гимназии, согласно прошению, приказом по московской полиции утвержден в чине коллежского регистратора и определен на должность письмоводителя в сыскное управление. Это тоже понятно. Но затем начинались сплошные чудеса. Что это спрашивается такое? Уже через 2 месяца. За отличную, усердную, превосходную службу всемилостивейше произведен вне всякой очереди в чин титулярного советника с зачислением по Министерству иностранных дел. А далее в графе «Награждение» и того пуще. Орден Святого Владимира 4-й степени за дело Азазель. Секретный фонд военного министерства. Орден Святой Анны 4-й степени за дело «Алмазная колесница». Секретный фонд Министерства иностранных дел. Сплошные секреты. Тарас Петрович деликатно, но зорко посматривал на высокое начальство и в минуту составил первое впечатление, в целом благоприятное. Стар князь, но из ума еще не выжил и, кажется, не без актерства. Не укрылось от внимания коллежского асессора и затруднение, обозначившееся на физиономии его сиятельства при просмотре формулярного списка. Фондорин сочувственно вздохнул, ибо хотя своего личного дела не читал, но примерно представлял себе, что там может быть написано. Воспользовавшись возникшей паузой, Эраст Петрович взглянул на 2 чиновников, которым по долгу службы полагалось ведать всеми московскими тайнами. Хуртинский ласково щурился, улыбался одними губами, вроде бы приветливо, но в то же время как бы и не тебе, а неким собственным мечтанием. На улыбку надворного советника Эраст Петрович не ответил. Этот тип людей он знал слишком хорошо и очень не любил. Вот оберполицеймейстер ему скорее понравился. И генералу Фондорин слегка улыбнулся, без малейшей, однако, искательности. Генерал учтиво покивал, но, странное дело, посматривал на молодого человека не без жалости. Эраст Петрович над этим ломать голову не стал. Со временем разъяснится. И снова обернулся к князю. Тот тоже вовсю участвовал в этом безмолвном, но, впрочем, не выходившем за рамки приличий, смотринном ритуале. На лбу у князя прорезалась одна особенно глубокая морщина, свидетельствовавшая о крайней степени задумчивости. Главная мысль у его сиятельства была сейчас такая. «А не комарилья ли тебя подослала, милый юноша? Не подменяли копать? Очень похоже на то. Мало мне Караченцева». А жалостливый взгляд оберполицеймейстера был вызван обстоятельствами иного рода. В кармане у Евгения Осиповича лежало письмо от прямого начальника, директора департамента государственной полиции Плевако. Старый друг и покровитель Вячеслав Константинович писал приватным образом, что Фондорин — человечек толковый и заслуженный. В свое время пользовался доверием покойного государя и в особенности бывшего шефа жандармов. Однако за годы заграничной службы от большой политики отстал и услан в Москву, ибо в столице применения ему не сыскалось. Евгению Осиповичу молодой человек на первый взгляд показался симпатичным. Остроглазый такой, держится с достоинством. Не знает, бедняга, что высшие сферы на нем поставили крест. Приписали к старой калоше, в скорости предназначенной на помойку. Такие вот думы были у генерала Караченцева. А о чем думал Петр Парменович Хуртинский? Бог весть. Больно уж таинственного хода мысли был мужчина. Немой сцене положило конец появление нового персонажа, бесшумно выплывшего откуда-то из внутренних губернаторских покоев. Это был высокий, тощий старик в потертой ливрее с лысым блестящим черепом и лоснящимися расчесанными бакенбардами. В руках старик держал серебряный поднос с какими-то склянками и стаканчиками. «Ваше сиятельство, — сварливо сказал ливрейный, — пора от запора отвар кушать. Сами потом жаловаться станете, что фрол не заставил. Забыли, как вчера-то кряхтели доплакались. то-то. Ну-ка, ротик раскройте!» «Такой же тиран, как мой Масса», — подумал Фандорин. «Хотя обличье прямо противоположного. И что за порода этакая на нашу голову?» «Да-да, фролушка», — сразу же капитулировал князь. «Я выпью, выпью. Это, Эраст Петрович, мой камердинер, Ведищев Фрол Григорьевич. С молодых ногтей меня опекает. А вы что же, господа, не угодно ли? Славный травничек. На вкус гадкий, но от несварения исключительно помогает и работу кишечника стимулирует превосходнейшим образом. Фрол, налей-ка им». Караченцев и Фандорин от травничка наотрез отказались. А Хуртинский выпил и даже уверил, что вкус не лишен своеобразной приятности.